Ника Крылатая. «Будь моей. Навсегда». Читает Алена М. Пролог. «Ник, зачем мы здесь?» Я оглядываю зал дорогущего ресторана, куда вхожу под руку со своим женихом. «Сюрприз, детка!» — улыбается он, демонстрируя идеально белоснежные зубы. «Этот день ты запомнишь? Я напрягаюсь. Сюрпризы не люблю. Но разве что-то плохое может случиться в таком месте?» Ник ведет меня вглубь зала к столику, за которым сидят его родители. Еще два столика заняты только его друзьями. «А вот и мы», — объявляет радостно. «Здороваюсь, старательно держу улыбку. Родители Ника не очень меня жалуют, но хотят, чтобы их сын был счастлив, поэтому нашим отношениям не препятствуют». «Дорогой мой», — его мать дожидается, когда мы сядем. «По какому поводу мы тут собрались?» «По очень важному». Ник поднимает руку и подзывает официанта. Шепчет ему что-то, тот кивает и уходит. А буквально пару минут спустя приносят огромный букет белоснежных роз и шампанское. Ник встает со стула и театрально опускается на одно колено, достает из внутреннего кармана пиджака бархатную коробочку с логотипом. Сглатываю. Я уже понимаю, что он хочет сделать. «Дорогие родители, я пригласил вас сюда не просто так. Есть повод». Поворачивается ко мне и говорит. «Дарина, любимая моя, мы уже 2 года вместе, и я понял, что хочу провести с тобой всю жизнь». А у меня от этих слов брови выгибаются от удивления. Смотрю на своего парня во все глаза, на щеках вспыхивает румянец. «Этого не может быть!» «И предлагаю тебе стать моей женой!» Заканчивает он и открывает коробочку. «Ты же скажешь мне «да»?» Вопрос звучит с нажимом. «Я должна радоваться. Должна же?» Но от чего-то чувствую смятение. Оглядываюсь по сторонам и встречаюсь взглядом с ухоженной брюнеткой. У этой красавицы имя под стать — Аэлита. Зачем она здесь? Мы друг друга терпеть не можем. Она постоянно шпыняет меня с милой улыбочкой. Настоящая кобра, красивая и смертоносная. Все были уверены, что Ник будет с ней, но он выбрал меня. Лита не смущается, смотрит с вызовом, будто даже победно. Радуется, что Ник делает предложение сопернице? Что-то в сердце отдает тревогой. Перевожу взгляд на Ника. Он все еще улыбается, терпеливо ждет моего ответа, но по глазам вижу, недоволен заминкой. Натягиваю робкую улыбку и киваю. Голос вдруг почему-то пропал. Тишина взрывается аплодисментами, когда Ник надевает мне на палец шикарное кольцо с огромным бриллиантом. А мне кажется, будто булыжник к руке привязали. Поднимается сам и поднимает меня, берет из рук официанта букет и дарит мне, тяжелый какой, обхватывает за талию и накрывает мои губы своими. Наш поцелуй фотографируют, что приводит меня буквально в панику. Сейчас полетят фото по всем соцсетям, как Никита Любавин сделал предложение безродной заморашке Дарине. Нас начинают поздравлять, а я с трудом сдерживаю слезы. Пусть думают, что это от счастья. Ник ведь знал, что я не хочу такого внимания, но опять сделал все по-своему. Выдерживаю еще 10 минут. «Извините», — произношу дрожащим голосом, когда нервы сдают. «Мне нужно отойти». Хватаю маленький клатч и буквально сбегаю в туалет. Тут тихо и прохладно. Кидаю сумочку на мраморную столешницу и опираюсь о нее ладонями. Дышу, стараясь успокоиться. Телефон жужжит, приходят какие-то фото. Думаю, что это фотки помолвки, и открываю. «Боже!» Зажимаю рот ладонью. Слезы брызгают из глаз. На фото Ник и Лита. Фотки свежие, так он был одет вчера. Меня начинает потряхивать от откровенных кадров. На них мой жених во всех позах имеет Литу. Оба довольные. Фото все приходит и приходит. Потом запускается видео. Недвусмысленные стоны оглашают туалет. Роняю телефон. «А!» Всхлипываю. «Этот взгляд!» Вот почему она только что смотрела с триумфом. Вырываются рыдания, от боли сгибаюсь пополам. Хочется лечь на пол и сжаться в комочек. Сердце болит. Дверь отворяется, и сквозь шум в ушах и звуки секса слышу чеканный перестук каблучков. «Что, Дариночка, как видео? А фотки? Шикарные, да?» Лита подходит ближе, упирается бедром в мрамор. На ней черное платье с принтом под змеиную кожу. Очень подходящий ей наряд. «Вижу, ты под впечатлением?» Улыбается ядовитая гадина. «Зачем?» Выдыхаю рыданием. «Зачем?» «Просто так». Невозмутимо пожимает точёным плечиком. «Ник мой, всегда будет моим. А ты как временный эпизод. Ник весьма горячий и жаловался мне, что ты ледышка. Замухрышка, которая должна быть ему благодарна. Подается вперед и хватает меня пальцами за скулы. Что вытащил тебя на вершину жизни. Вывел в люди. Да и черт бы с его свадьбой. Мне он как муж не нужен. Но ты мне не нравишься. Личная неприязнь. Бросает мне в лицо ядовитые слова. «Ты вся такая чистенькая и невинная. Что, простишь его? Ляжешь под Ника, зная, что, возможно, час назад я объезжала его?» Резко разжимает пальцы и толкает меня. Не удерживаюсь на каблуках, шагаю назад и упираюсь спиной в стену. Я в почти белом платье с легким серебристым оттенком. Лита, как и полагается, в черном. Самоуверенная, держится нагло, улыбается, уверенная в своей полной победе. Да, ей удалось испортить все. Я унижена и оскорблена. «Все знали», — продолжает Лита. «Ник тебя не простит», — шепчу. Слезы застилают глаза. «Перебесится», — отмахивается. «Найдет другую дурочку». «А теперь пошла вон отсюда», — рявкает. И я вылетаю из туалета. Замечаю, как возле двери стоят ее подруженьки, которые никого к нам не пускали. Бегу через зал на выход. «Дарина!» Резкий злой оклик и чуть не падаю, когда Ник хватает меня за локоть и дергает на себя. «На кого ты похожа?» — шипит. Глаза у него злые, там молнии вспыхивают. «Приведи себя в порядок и вернись за столик». «Нет», — мотаю головой. «Нет. Как ты мог, Ник?» «Не дури», — рявкает. «Это не имеет значения. Ты будешь женой. Остальные просто девками». «Остальные?» — переспрашиваю шепотом. «Остальные?» Уже кричу. Собираю остатки сил и залепляю пощечину. Дергаюсь и вырываю руку из схватки. Выбегаю из ресторана, ничего не вижу, все в какой-то пелене, только вперед, подальше. «Идиотка, дура!» Орут как сквозь вату. Сигналы машин, а я бегу вперед, подгоняемая холодными и злыми порывами ветра. Прочь, быстрее. Бегу, не разбирая дороги. Каблук попадает в какую-то ямку, ломается, лечу вперед. Выставляю руки, чтобы не удариться лицом. Ладони и колени обжигают болью. Нет сил подняться, а рыдания рвут грудь. На спину падают первые холодные капли дождя, и я начинаю рыдать от безысходности. Боже, какая я жалкая. Холод сковывает. Кажется, что я так и останусь на улице. Как вдруг меня укутывает ткань, хранящая тепло. При следующем вдохе сквозь дурман проникает терпкий, чуть холодный запах с цитрусовыми нотками. А потом я взмываю вверх. «Тише, девочка, тише. Теперь все будет хорошо». Мужской бархатный голос обволакивает. «Куда вы меня несете?» Слова перемежаются всхлипами. «В безопасность», — отвечает мужчина. И это пугает меня еще больше.